Сонет 51. Так я оправдывал несносный нрав упрямого ленивого коня, который был в своем упрямстве прав, когда в изгнание шагом вез меня. Но будет непростительным грехом, коль он обратно так же повезет. Да поскочи на вихре я верхом, я думал бы, как тихо он ползет. Желанье не догонит лучший конь, когда оно с ржаньем мчится вскачь. Оно легко несется, как огонь, и говорит ленивейший скляч: «Ты, бедная, шашком себе иди, а я помчусь на крыльях впереди».